Легендарный лунный скульптор. Том 14. Глава 1. Деревня Железная Рука. Простите, а какой у вас уровень скульптурного мастерства? Как я понимаю, среднего вы уже достигли. Возможно, даже выше 6, да? Если я подарю вам один довольно цельный кусок железной руты, не могли бы вы хоть ненамного приоткрыть тайну создания своих работ? Со стороны это выглядело довольно необычным и забавным зрелищем. Гномы буквально липли к ногам Виида, вытягивая у него ответы на свои вопросы. Но интереснее всего же было другое. Когда Виид избрал путь вечного скульптора, произошли важные изменения. Дзинь! Вы стали на путь вечного скульптора. Благодаря появлению серьезного отношения к скульптурному делу, некоторые из ваших характеристик изменятся. Это немного поспособствует достижению выдающейся художественной ценности работ и высокого мастерства навыка. Вы официально вступили в мир скульпторов. Благодаря гильдии скульпторов о вас услышат члены королевской семьи и аристократы, а остальные скульпторы континента начнут рьяно с вами соперничать. При наличии творческих задатков, безграничного воображения и интересных идей, вы сможете открыть новые горизонты скульптурного мастерства. Благодаря страсти к скульптурному делу, искусство повышается на 100. Привлекательность увеличивается на 50. Эффективность способностей, связанных со скульптурным мастерством, увеличивается на 20%. Потребление маны снижается на 20%. Отказавшись от других возможностей, Виид поставил все в класс скульптора. На профессию, в которой он много чего добился. Ведь его творения уже успели не только снискать восхищение всего Версальского континента, но и принесли ему почет и славу. Стоявший рядом гном-наставник вновь заговорил. «Даже если посвятить всю свою жизнь необъятному миру скульптурного искусства, сложно предугадать, какой именно вид скульптуры приобретет в итоге. И хотя увлекающиеся путешествиями и охотой гномы пренебрегают этим мастерством, наш предок, гном-скульптор Кандел, славится не менее захватывающими приключениями. Слышали вы его историю?» Собравшиеся вокруг ученики притихли, ожидая интересного продолжения. «Скульптор Кандел? Это же то самое имя, что упоминается в никому не поддающемся здании!» «Однако в этот раз наставник начинает свой рассказ по-другому. Ну давай еще скажи, что ты о нем не слышал!» Учеников переполняло множество мыслей, но никто не произнес ни звука. Все они замерли, приготовившись слушать наставника. Но Виид все же не удержался. Из его уст сама собой полилась привычная лесть. «А то как же! Мы, скульпторы, получающие удовольствие от трудной работы, можем без проблем обойти своими ногами весь свет!» Верно. Немногие расы обладают нашей выносливостью, так что им приходится надеяться в своих путешествиях преимущественно на лошадей», – кивнул наставник. «Но кроме того, передвижение пешком содержит толику романтики, ведь подобный способ путешествия позволяет получить много новых впечатлений». «Да, кажется, ты и тут кое-что понимаешь». Наблюдавшие все это общение со стороны гномы начали потихоньку раздражаться. «Как ему вообще удается так удерживать внимание наставника? Блин, когда они уже закончат трепаться и перейдут к делу?» Но тут, словно услышав эти мысли, гном-наставник вновь продолжил. «В любом случае, хотя Кендалл и путешествовал в одиночестве, никто не мог причинить ему вреда. Он был из тех редких гномов, которым даже эльфы испытывали крайне глубокое почтение. Похоже, он был удивительным мастером, раз они признали его мастерство». Виид, конечно же, знал об отношении этой расы к скульпторам. Эльфы категорически не признавали работы из камня, глины или дерева. Даже при том, что для скульптур использовались природные материалы, искусственная обработка у них считалась неприемлемой. Особенно же они ненавидели скульпторов за уничтожение деревьев. Именно поэтому в эльфийских поселениях не было ни одной гильдии скульпторов. «Эта история берет начало еще во времена моего прапрадеда. Именно тогда работы Кендала стали называть благословенными свыше. Как жаль, что ни одна из них не дошла до наших дней и не сохранилась». В свое время в королевстве Розенхайм скульптор Захаб подвергся сильному гонению, и в большинстве своем его произведения были уничтожены. Тем не менее, в хранилищах некоторых коллекционеров или других королевств сохранились достаточное их количество. Не говоря уже о творениях в храмах, церквях, крепостях и башнях волшебников. А вот работы гнома-скульптора Кендала в мире не были известны. «Поэтому сейчас нам, гномам, остается только гадать о мастерстве нашего великого предка. Ведь эти надменные эльфы просто не желают делиться информацией о столь поразивших их работах». «А дети или ученики у него были?» — спросил заинтересовавшийся Виид, уже решивший отыскать хоть каких-нибудь потомков или последователей столь превосходного скульптора. «Говорят, что нет. Кендалл любил путешествовать один. Он не женился и всю свою жизнь прожил в одиночестве. Так что и в последний путь отправился, не оставив никаких указаний, где его искать. Хотя в этом нет ничего необычного. Для нас, гномов, вся жизнь заключается в наших работах. Уже это точно! Гномы были тем народом, который больше всего гордился собственноручно созданным оружием, броней и предметами искусства. Мне трудно поверить, что все созданные им в течение жизни работы были разрушены, и никто их более не увидит. Пусть это лишь догадки, но где-нибудь в труднодоступном месте, возможно... Да, Кендалл был великим творцом, и меня не покидают мысли, что в том самом последнем пристанище, в том скрытом месте, где он покинул мир, покоится одна из его невероятных работ. Вот только чтобы найти это место, нужен скульптор, который сможет понять замысел великого мастера. Вит кивнул. Это звучит весьма здраво. Прошу, если тебе вдруг удастся обнаружить его следы, поделись со мной информацией. Мне бы очень хотелось наконец-то утереть нос этим заносчивым эльфам и людишкам. Дзинь. Просьба наставника Зорвида. В гильдии скульпторов уже долгие годы ходило одно неправдоподобное предание о великом скульпторе, способном огранить как огонь с водой, так и свет со тьмой. Но мало кто из живущих сейчас в него уже верит. Люди находили все это глупыми сказками. Вы, гномы, конечно, можете посоревноваться с нашими мастерами в производстве оружия и доспехов высокого качества. И даже нередко выиграть. Но если сравнивать нас в плане искусства, то вы невежественны, как дети. Сколько знаний о необъятном может поместиться в таком маленьком теле? Ха-ха-ха-ха-ха! Эльфийские же оскорбления разносились эхом по лесу. Вы, гномы, еще не познали все таинство и красоту природы, чтобы с вами что-либо обсуждать. Обе расы не скупились на унизительные высказывания, и гномам нечего было на это возразить. Найдите следы работ скульптора Кендалла, чтобы раз и навсегда восстановить славу гномов в искусстве. Сложность – только для гномов-скульпторов. Награда – почет гномов. Ограничение – только для гномов-скульпторов. Если вам не удастся завершить задание, то гномы так и останутся посмешищем в глазах людей и эльфов. Молчавшие до этого ученики вновь заговорили. Наставник снова вернулся к своей навязчивой идее. «Не соглашайся. Подумай хорошенько. Он дает его всем гномам. Даже тем, кто только освоил скульптурное мастерство. Награда же практически никакая. А согласившись, отказаться так уж просто не получится. Уж поверь мне». «Ага, я уже брался за это задание. Но про гнома Кендалла так ничего и не узнал. Пару дней помучился с расспросами и поисками, после чего отказался. Потерял много славы и уважения наставника. Пришлось хорошенько потрудиться, чтобы их возвратить». Собравшиеся гномы настойчиво отговаривали Виида от этого задания. Хотя на самом деле, в глубине души, пусть и мучимые сомнениями, они хотели верить в эту историю. Ведь рассказанная наставником история сейчас намного подробнее. В действительности, в этом не было ничего необычного. Просто наставник давал более сокращенные объяснения о скульптуре Кендалла. А так как многие гномы тоже заинтересовались столь выдающимся мастером, они, конечно же, соглашались. И только после дней, недель или даже месяцев поиска, поняв, с какой сложной задачей они столкнулись, отказывались от задания. Виду же досталась более подробная информация. Это могло быть как следствием высоких славы и скульптурного мастерства, так и расположением наставника. Но как бы там ни было, он изначально понимал, что задание будет нелегким. Немного подумав, Вид решился. «Я верю, что сейчас и среди нас, гномов, существовал выдающийся скульптор. И чтобы утереть нос за знайком эльфом, приложу все усилия, чтобы отыскать о нем информацию». «Вы приняли задание». «Спасибо. Очень надеюсь, что ты что-нибудь отыщешь». В знак благодарности наставник подарил Виду статуэтку эльфа. «Ого! Он все же принял задание!» «Даже при том, что мы так его отговаривали. Возможно, стоит одуматься и все же отказаться, пока не поздно». Стоявшие вокруг гномы все еще продолжали настаивать на своем. Однако на самом деле это стало следствием поселившегося в них беспокойства. После наблюдения многочисленных провалов других претендентов, они практически уверились, что просьба наставника невыполнима. Однако, когда Вид, несмотря на все предостережения, принял задание, это заставило их усомниться. К тому же при взгляде на этого странного гнома, у них появилось неприятное ощущение, что он добьется успеха. «Наставник, я тоже верю в историю Кендалла. Отправьте меня на поиски!» «И меня! Меня тоже!» «А разве вы уже не отказались от этого задания? Хотя, чем больше гномов будет участвовать в поисках, тем лучше». «Конечно, беритесь!» Все новые и новые гномы, вдохновленные согласием Вида, подходили к наставнику и просили дать задание. В них вновь разгоралось желание завершить его первыми. Но Вид этого уже не видел. Воспользовавшись моментом, он тихонько вышел на улицу. Железная рука. Деревня гномов была воздвигнута в соответствии с крутым горным ландшафтом. Практически все дома и кузницы строились с уклоном, а центральная площадь больше походила на лестницу. Конечно, встречались тут и ровные участки рельефа, но их количество было ограничено, да и стоили они немало. Как и во всех других поселениях, лучшего места для продажи предметов или поиска участников в отряд, чем центральная площадь, не было. Именно на ней, в уголке, Вид и устроился, чтобы вырезать статуэтки. «Слышал, этот гном отличный скульптор. Это так?» «Посмотри, и сам поймешь. Знаю только, что он взялся за задание Кендалем, без каких-либо сомнений. А ведь это никто еще не смог выполнить». «Тогда нужно будет не спускать с него глаз». «Да, нашлись гномы, решившие следить за Видом. Игроки, в прошлом провалившие поиски, и теперь намеревавшиеся за счет уверенного и явно что-то знающего незнакомца, наконец-то отыскать ответ на эту загадку». Вид создавал статуэтки, не покидая места. Он творил, неспешно вращая круглый пенёк и срезая все лишнее, словно кожуру с яблока. Такое мастерство не могло не поражать собравшихся зрителей. Даже после того, как Вид стал гномом, неизвестные голоса не покинули его голову. «Извините, что я вас раньше игнорировал. Пожалуйста, поторопитесь и сделайте изображающую меня статуэтку. Посмотрите на меня. Ну, я имею в виду, что надо смотреть на меня, чтобы создать... слабый. Я выгляжу слабым. Не хочешь придать мне более мужественный вид?» Вероятно, из-за того, что Вид встал на путь вечного скульптора, отношение неизвестных созданий изменилось и стало вежливее. И что было намного важнее, с момента демонстрации способностей в гильдии скульпторов, они больше не насылали на него проклятия. Так что Вид наконец-то смог, как и прежде, неспешно и с душой творить свои работы. «Эй, сегодня и только сегодня я сделаю для вас прекрасные статуэтки. Вставайте в очередь! Спешите занять очередь!» Вот так Вид невольно стал конкурировать с молодыми гномами. Большинство игроков в королевстве Торм выбирало классы воина или берсерка. Гномья комплекция становилась довольно значительным преимуществом в ближнем бою. Те же, кто до таких боев еще не дорос, зарабатывали деньги, занимаясь ремеслом и продавая свои изделия купцам, лавочникам и туристам. «А нельзя ли накинуть за статуэтку еще один медяк?» «Старательно выполненная работа, но, к сожалению, нет. Я куплю ее у вас только если она будет еще немного дешевле». Именно в такую торговлю и включился Вид. «Сегодня особый день скидок. Всем, для кого я что-то вырежу, 30% скидка. Спешите, и я получу только первые 5 покупателей». Наблюдавшие за его умелой работой молодые гномы-скульпторы получили сильнейший удар по самолюбию. Большая их часть не смогла этого вынести и покинула площадь. Они понимали, что просто не смогут составлять ему хоть какую-нибудь конкуренцию. Вид затеял все это специально, чтобы отвадить слежку неизвестных гномов. Однако постепенно он окунулся в работу с головой. Слишком давно у него уже не получалось вот так спокойно поработать над скульптурой. Да и окружающие игроки реагировали иначе, нежели в людских поселениях. «Ваши работы отличаются от подделок других гномов. Я заплачу вам золотой». «Благодарю, очень красиво». «Ох, вы пришли сюда специально для нас, туристов. Спасибо большое». Уважавшие ремесленное мастерство гномы покорно платили запрашиваемую Видом цену. Особенно большой популярностью пользовались слегка карикатурные статуэтки людей, в которых угадывались черты гномов. Некоторые из работ неожиданно получали статус прекрасных. «Дзинь! Прекрасная работа! Вы завершили статуэтку гнома-подростка. Симпатичный жизнерадостный гном-подросток в колпаке. По внешности сложно догадаться, что за его бородкой скрывается детская душа. Незнающему гному длина бороды подскажет, насколько тот еще молод. Всмотревшись, можно обнаружить глубокое художественное мастерство скульптора. Художественная ценность. 73. Признанная работа. Эффекты. Повышение удачи на 7. Количество созданных прекрасных работ. 34. Вы получили опыт в культурном мастерстве. Слава увеличилась на 1. При изготовлении статус прекрасных, статуэтки обретали очень редко. Как бы Вид ни старался передать детали, шансов на создание подобной работы выходило не больше, чем у бобового зернышка прорасти в пустыне. Но с тех пор, как он ступил на путь вечного скульптора, прекрасные статуэтки стали получаться гораздо чаще. «Это все благодаря повышенному эффекту навыка?» Случившееся чрезвычайно радовало Вида. Не только навык скульптурного мастерства, но и связанные с ним умения улучшились на 20%. Например, стало проще передавать детали выбранного объекта. Благодаря чему, при использовании скульптурной трансформации, можно было получить больше бонусов. Снизились и штрафы при оживлении скульптур. Теперь он терял лишь 6 баллов искусства, 1 уровень и 60% опыта. И так стало везде. После каждой новой прекрасной статуэтки, Вид довольно кивал и говорил покупателям. «О, а это неудачная». «Да? А на мой взгляд, хорошая». «Нет, к сожалению, годится только на мусор». Прекрасные работы Вид аккуратно складывал в рюкзак. «Может, тогда просто мне отдадите?» «Извините, но нет. Ни один уважающий себя скульптор не станет продавать неудачную работу. Подождите немного. Сейчас создадим еще одну». «Как скажете. Тогда сделайте для меня что-то еще более впечатляющее. Пожалуйста». Вот так ловко. Вид оставлял все прекрасные работы себе. Привычка, приобретенная еще во времена подработки в закусочной. «Официант, бутылку сайды, пожалуйста». Тогда в прошлом проводилась акция. «Найди под крышкой вторую бутылку». Подавая посетителям выпивку в соответствии с их заказом, демонстрируя прекрасное обслуживание. Хэн ловко ее открывал и, заговаривая клиентам зубы, тихонько захватывал крышку руками. Еще подростком он познавал науку, как извлекать выгоду из неожидаемых посетителями бонусов. Таким образом, за проведенное на площади время ему удалось собрать 45 прекрасных работ и заработать 1200 золотых. Это, конечно, было мелочью в сравнении с заработками других мастеров за аналогичное время. Однако в ситуации, когда он вложил все сбережения в Морру и остался без гроша в кармане, даже такая сумма грела душу. Вид вырезал статуэтки всю ночь напролет. А с рассветом на площадь пришли представители освободительной организации гномов. «Час дневных сборов!» За любую коммерческую деятельность на площади требовалось платить налог. Тех же, кто этого не делал, принудительно изгоняли из поселения. Сборами в деревне Железная Рука занимались именно освободительная организация гномов. Во всех контролируемых ею поселениях налоговая ставка достигала целых 35%. Просто убийственные проценты. Многие гномы, попавшие под эти выплаты, не могли сдержать своих чувств. Им лучше бы сменить свое название. Больше подходит «эксплуатационное общество гномов». Чем-чем, а названием себя организация точно не оправдывала. Методы взимания налогов порой и вправду больше подходили к каким-нибудь бандитам. Под властью освободительной организации гномов находилось практически все королевство Торм. 8 гильдий и несколько поселений. Каждый месяц гильдии должны были платить крупную дань дракону Кейберну в виде товаров или драгоценностей, из-за чего многие никак не могли разбогатеть. Так что теперь, во время ежедневного сбора гномы, достигшие среднего уровня мастерства, выпучивали глаза и всячески пытались извернуться. Порой они даже блефовали, грозясь покинуть площадь и уйти торговать в другие места. Но все это было безрезультатно. С них все равно выбивали деньги. Пара гномов из освободительной организации подошла к Виду. «Артхенд, ты тоже должен заплатить налог». «Ну, уважаемые, я бедный гном, и заработанное за день полностью трачу на пропитание. Остальные скульпторы же платят. И если верить слухам, ты зарабатываешь много». «Ну как же? Я только недавно начал торговлю скульптурами. Конечно, у меня было несколько клиентов, но не более. Люди, клевещущие на меня, просто завидуют. Сколько, по-вашему, может заработать простой скульптор? Примите от меня эти 15 золотых. Плати 20, и не медика меньше. Иначе проваливай из деревни». Под угрозой расправы Виду пришлось отдать 20 золотых. По сравнению с торговавшим рядом кузнецом, он весьма легко отделался. С тех сдирали по несколько сотен золотых. Собирающая таким образом деньги освободительная организация имела просто сумасшедшую прибыль. Ведь им, находившимся под защитой Кейберна, не приходилось тратить деньги на содержание армии, так как ни монстры, ни другие королевства не стремились на них нападать. Конечно, случались ложные конфликты между гильдиями, но обычно они длились недолго, да и каких-либо разрушений не приносили. В основном это было следствием того, что подземный народ очень трудно захватить врасплох. Деревни и города находились на крутой горной местности, что сильно помогало защитникам при осадах. В то же время игроки не жаловали классы мага или лучника. И для захвата поселений в локальных столкновениях просто не хватало разрушительной мощи. Так что неудивительно, что многие гномы разочаровались в своем королевстве. Пускай оно и было местом их рождения. В какой-то момент, набравшись мастерства, они бросали все и принимались путешествовать по просторам Версальского континента. «Ах, какая красивая скульптура! Пожалуй, самая лучшая из всех недавно вами созданных!» «Что ты такое говоришь, Финн? Вчерашние латунные статуи были просто удивительными. А какой была статуэтка тревожащегося ребенка?» «С женской точки зрения, сегодняшние работы лучше». Вид во время этого разговора старательно высекал скульптуру двух явно враждовавших и уже практически начавших драку людей. Герман был истинным гномом-кузнецом. Когда он пришел на площадь и увидел за работой Вида, то без промедления сделал весьма простой вывод. «Похоже, у тебя довольно высокий навык кузнеца». Работавший на скульптуре вид не смог не заинтересоваться. «И как вы об этом догадались?» «Если внимательно присмотреться, это очевидно. Ты ведь не местный, не так ли?» «Да». «Здешние гномы хорошо знают друг друга. Многие люди думают, что мы все на одно лицо. Но, как я говорил ранее, если приглядеться, можно увидеть отличия. Длина бороды, цвет волос, форма жакета, размер головы. Все это, и даже больше, различало уроженцев различных областей королевства Торм. Если сторонние люди и имели затруднения в различии гномов, то для тех, кто тут жил, это не составляло никакого труда». Слегка теребя бороду, Герман произнес: «Я знаю много скульпторов королевства Торм. Но, говоря честно, никогда не встречал никого похожего на тебя». «Вот как. Видимо, вам хорошо знакомо скульптурное дело». «Ничего особенного. Кстати, ты достиг в нем такого мастерства? Ради ремесла?» «Я когда-то для этого тоже учился в гильдии скульпторов. Правда, поскольку большего не искал, значительные навыки в этой области так и не развил. Я хочу сказать, что пускай добиться истинного мастерства в скульптуре не так-то и просто, из гильдии можно уйти с довольно высоким уровнем навыка». «За последнее время я видел достаточно много учащихся гномов». «Понимаю, к чему ты клонишь. Большинство из них мечтают достигнуть вершин скульптурного мастерства. Получается же только у единиц. Ведь занявшись основательно чем-то одним, разве легко развиться одновременно и в других направлениях? Хотя, думаю, тебя это не касается». «И почему вы обо мне такого высокого мнения?» «Знаешь ли ты, сколько уже часов тут сидишь и работаешь, перекусывая лишь кусочками ржаного хлеба?» Вид не знал. Работая, он с головой погружался в дело и порой даже забывал поесть. «Уже 22-й час. Смотря на твое спокойствие, терпение и поразительные навыки в скульптурном мастерстве, я пришел к выводу, что, безусловно, ты развил что-то другое». За гномов по большей части играли именно взрослые люди, так как молодежь добычу ресурсов и изготовление предметов считала изрядно долгими и нудными процессами. Герман также не является исключением. И на самом деле, уже давно перевалил за 40-летний рубеж. Его сын был воином, а дочь садовником, в другом королевстве. Они навещали его раз в 3-4 месяца, и для снабжавшего их броней и оружием отца, это были дни настоящей радости. Рядом с Германом стояла девушка по имени Финн, относившаяся к расе, представители которой совершенно не ожидали тут увидеть. Она была феей, правда, в отличие от остальных фей, размером с муху. Рост Финн приближался к нормальному человеческому. По классу же она была заклинателем, волю судьбы осевшим в поселении гномов ради развития своего мастерства. В королевстве Торм получаемый опыт при работе с духами земли удваивался. Создавая скульптуры в течение 20 дней на главной площади поселения, Вид перезнакомился не только с этими двумя, но и со всеми остальными жителями деревни. «Артхенд, ты закончил мой перламутровый комод?» «Да, вон стоит позади меня. Забирайте». Было бы преувеличением сказать, что эта работа относилась к скульптурам. Вид делал на заказ и мебель, но не простую. Достигнув вершин, как в резке по дереву, так и в ковке металла, благодаря высокому ремеслу, в связке со скульптурным мастерством, он мог делать исключительные виды мебели. Во время изготовления перламутровый комод не только подвергся превосходной обработке, но и вдобавок оказался украшен утонченной росписью по дереву и инкрустирован драгоценными камнями. Чтобы сотворить что-то подобное, другим мастерам потребовалось бы наличие таких же высоких художественных способностей. «Великолепно, Артхенд! Это была тяжелая задача, но тебе все удалось. Твоя работа не хуже, чем у кого-нибудь из мастеров нашей гильдии». Заплатив кругленькую сумму, гном забрал свой комод и ушел. Вид остался доволен этой сделкой. Материалы для комода стоили достаточно дорого, так что и оплата подобного труда последовала соответствующая. «Артхенд, что там с ножами, которые я заказывал?» «Вот, все сделано». «Спасибо. В следующий раз обязательно обращусь к тебе». Гномы продолжали приходить. «Дяденька, а вы починили скульптуру журавля, которую я вам приносил? Если мама заметит, что я разбил ее, быть беде». «Я заклеил шею с помощью высококачественного клея и придал ей первоначальный вид». «Без единой царапинки?» «Конечно. Вот, смотри». Вид брался за любое задание от гномов. В основном, это были какие-то незначительные бытовые проблемы. Так как если гномам требовалось создать какой-нибудь предмет искусства, например, скульптуру, они это делали сами, не доверяя работу другим. Так что просьбы жителей не приносили большой славы или награды. Но Вид не расстраивался. Какое бы задание ему ни давали, благодаря своему упорству и мастерству, он с легкостью добивался успеха. И вот в один прекрасный момент на главной площади показался гном в красном жакете. Он сразу же обращал на себя внимание, потому как не только был пьян, но и явно что-то выискивал. «Ну где? Куда же она подевалась? До назначенного срока осталось совсем немного». При взгляде на него у Хэна загорелись глаза. В поселении Железная Рука Виду так и не удалось найти кого-либо, кто знал о скульпторе Кендале больше, чем общеизвестные слухи. Что еще хуже, не нашел он и решения проблемы голосов. Но королевство Тором не ограничивалось одной деревенькой. К тому же, у Вида была одна хорошая подсказка от самой богини Фрейи. «Они существовали с самого начала света, но не смогли обрести форму. Ом, любящий скульптурное мастерство, тебе надо идти в царство маленьких существ. Ты найдешь путь там, где они, весьма упрямые и мелочные, чувствуют огромную гордость». Вид обратился к пьяному гному. «Не ищете ли вы случайно хорошую железную руду?» «Да, правильно. Откуда ты знаешь?» «Ха, неважно. Но все же, если у тебя есть хорошая, пригодная для использования железная руда, не согласишься ли ты продать ее мне? Знаю, что это непросто. Я бы не решил запросить об этом кого-либо другого. Но ты за последнее время показал всем, что никогда не отказываешь в помощи попавшим в беду гномам». «Просьба гнома Дейнхенда. Ленивый пьяница Дейнхенд несколько раз опаздывал с доставкой железной руды в кузницу, поэтому сейчас у него большие проблемы. Так как для гномов важно не потерять свое доброе имя, он готов переплатить за железную руду для того, чтобы в этот раз выполнить договор вовремя. Сложность. F. Вознаграждение. Денежная награда. Ограничение. Для выполнения задания требуется 20 кусков железной руды, не ниже второго сорта». Ви сидел в деревне уже несколько недель и за это время выполнил просто огромное количество заказов. А так как золотом жители практически не расплачивались, в награду за работу зачастую давали именно руду, либо же собственноручно сделанные предметы, такие как кинжалы. «Я найду для вас железную руду». «Правда? Огромное спасибо!» «Вы приняли задание». «У меня мало времени. Когда ты сможешь достать руду?» «Знаю, я гном, для которого важно выполнение обещаний. Поэтому ты обязан не подвести меня». «Так у меня как раз есть железная руда, которую я готов отдать вам прямо сейчас». И чтобы не быть голословным, Вид покопался в рюкзаке и вытряхнул на землю 20 кусков второсортной железной руды. «О как! Огромное спасибо! Теперь я смогу выполнить заключенный со старейшиной Ноблхендом договор». «Дзинь! Заданием, просьба гнома Дейнхенда, завершено. Дейнхенд получил железную руду и может теперь отнести ее в кузницу. Вознаграждением. Получите лично у Дейнхенда». «Итак, сколько я должен тебе за железную руду? Если накину сверху 20 серебряных от обычной стоимости, будет достаточно?» Обычная цена второсортной железной руды в поселении составляла золотой и 30 серебряных. Если бы Вит имел класс торговца, он бы мог хорошенько поторговаться и выбить больше из этого гнома. Но деньги в данном случае были не главным. «Я не тот гном, что будет пользоваться чужой бедой ради получения выгоды. Так что заплатите по установленной рыночной цене. И разойдемся на этом». «Вот значит как! Давай тогда я угощу тебя пивом в таверне!» Поглаживающий бороду Дейнхенд выглядел довольным. «Ты очень располагающий к себе гном, Артхенд. Раз таскаешь с собой 20 кусков железной руды, значит любишь металл. В то же время, хоть у тебя и была возможность получить более высокую цену, ты вошел в мое положение, чем показал свою добросовестность». За отданную руду Вид получил 26 золотых и хорошие отношения Дейнхенда, который вдруг засиял от пришедшей к нему в голову идеи. «А знаешь что? Не хочешь ли ты посетить кузницу старейшины Ноблхенда?» Прикинувшись ничего не понимающим, Вид переспросил. «Кузницу? Вообще-то старик совсем не любит, когда к нему приходят незнакомые гномы. Но если ты пройдешь по делу от меня, он не откажет. Так вот, я сейчас немного тут занят, в таверне, так что если хочешь, можешь отнести эту руду за место меня». Перед Видом появилось еще одно окно сообщений с заданием уровня F. Легкое задание по доставке 20 кусков железной руды гному Ноблхенду в кузницу. Вид согласился и начал свои неспешные сборы. В это время сидевшие по соседству и веселившиеся Герман и Финн повернулись в его сторону. «Вы собираетесь на задание?» — спросила Финн. «Верно». «Желаю успехов». Герман тоже помахал рукой. «Удачи, Артхенд». «Ага, спасибо. Ну, до встречи!» Слегка поклонившись, Вид тронулся в долгожданный путь. «Ушел. Он ведь больше сюда не вернется». Он получил здесь то, что хотел. Дождался просьбы Дейнхенда. Смотря на быстро удаляющуюся фигуру, Герман и Финн обменивались сожалеющими взглядами. Чтобы не было слышно остальным игрокам, Герман продолжил тихим голосом. «Есть 8 способов попасть в Курысса. Самый простой из них – это получить задание от Дейнханда. Вот только для этого необходимо огромное терпение». «А как он узнал об этом?» «Наверное, знаком с кем-то, кто знает. В любом случае, нам тоже нет необходимости тут более задерживаться». Находившиеся на площади гномы заинтересованно уставились на шептавшуюся парочку. «Мы снова пойдем к Курысам?» «Да, у нас там тоже есть дела». «Надеюсь, Артхенд к нашему приходу учудит что-нибудь интересное». «Молодая леди, кажется, влюбилась». «Не насмехайся над девушкой. Это совсем не так». Мотая головой, Финн категорически отрицала слова Германа. При этом всякий раз у нее на некоторое время в волосах показывалась уникальная для расы фей зеленая антенна. Герман от такой реакции разразился смехом. «Ха-ха-ха! Ну согласись, есть же в нем некое обаяние. Выглядит простым и равнодушным, а все равно привлекает к себе внимание». «Да, это так. По правде говоря, мне он действительно понравился. Впервые смотрю на гнома, как на мужчину. Но я пока не думаю, что это любовь. Симпатия и...» «И что?» «Движение его рук во время создания скульптур. Просто очаровательным». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Раскатистый смех Германа вновь разлетелся над площадью.